Куда я лезу? Мне еще древний бункер осталось только для полного счастья раскопать, а потом в гости к демонам завалиться. А может, в Махабхарате описана война богов с демонами, ведь все 18 томов этого эпоса повествуют о битве пандавов и кауровов. В памяти всплыли очередные строки книги. Вимана приблизилась к земле с немыслимой скоростью и выпустила множество стрел, сверкающих как золото, тысячи молний. Грохот, изданный ими, был подобен грому от тысячи барабанов. За этим последовали яростные взрывы и сотни огненных вихрей. Удар молнии, как гигантский посланец смерти, сжег людей. Те, которые бросились в реку, смогли выжить, но потеряли волосы и ногти. Несколько лет после этого солнце, звезды и небо скрыты облаками и непогодой. Час от часу не легче. Что удивительно, внутри запаха пыли или затхлости совсем не ощущалось. В небольшом зале, куда я попал, никакого освещения не было, но я отчетливо видел, что это абсолютно пустое помещение, на стенах которого были нанесены какие-то письмена, причем очень похожие на египетские иероглифы. Так, и откуда тут взялись древние египтяне? Но символы были несколько другие. Так это же пиктографическая протосинайская письменность неизвестного семитского языка. Он до сих пор не был расшифрован и использовался для записи языка, родственного финикийскому. И что мне с этим делать? Я ни разу не египтолог и ничего в этом не понимаю. Я только знаю, что символы писались справа налево, и их было 30. Вот справа от меня видна узнаваемая голова быка. Вот волны, символизирующие воду. Змею и глаз я тоже узнал. И что мне это дает? Но задуматься дальше я не успел. В полу этой комнаты засветилась окружность, а потом внутри нее проступил знакомый символ, состоящий из двух наложенных друг на друга равносторонних треугольников. Вот он, подлинный знак царя Соломона. Точно такой же, как и в моем перстне, где под бриллиантом была скрыта подобная печать. И самое интересное, перстень тоже светился. Да, все чудесатее и странше. Но тут опять в моей голове зазвучал тот же голос. «Встань в круг». «Зачем?» – спросил я сам себя про себя, как это делают некоторые умалишенные, хотя таковым я себя не считал. «Встань и узнаешь, видящий». «Апа, а вот это уже теплее. Значит, я точно не сумасшедший и не разговариваю с самим собой, а общаюсь с неизвестным собеседником. И этот собеседник не является плодом моего больного воображения. Он знает, что я видящий. Кстати, и демон тоже подтвердил, что я видящий. Хорошо, не буду тянуть кота за причинное место». Я шагнул в круг и опять услышал голос. Он произнес: «Представь перед глазами то место, куда очень хочешь попасть. Только сегодня утром, когда мы по дороге в замок выходили на природу, я мечтал о том, что по приезде в Москву мы обязательно сходим на шашлыки. Да не к моему знакомому криминальному авторитету с погремухой Белой и его другу Гвоздю, а в лес, который располагался в одном шаге от нашей школы. В прошлом году мы там нашли одно уютное местечко и огородили его тремя бревнами для сидения вокруг костра или мангала. Вот об этом месте я подумал и представил его себе во всех деталях, закрыв глаза. Когда я открыл глаза, то ничего не изменилось. Перед моим взором был тот же лес и три бревна, которые я себе представил с закрытыми глазами. Стоп, но я же ведь их открыл. Я даже потрогал пальцами глаза и поморгал несколько раз. Вот это да. Это что, такой глюк? Чтобы убедиться, что это не наркотические видения, я потрогал бревно, траву, а потом листья на деревьях. Да, слишком реально, чтобы быть галлюцинацией. Да и запах леса невозможно ни с чем спутать. Я посмотрел на верхушки деревьев и увидел, что они качаются от ветра. То, что меня куда-то опять забросило, причем, наяву, я сообразил быстро. Только какой сейчас год, вот в чем вопрос. Я очень боялся, что меня перенесло назад в 21 век и я больше никогда не увижу своих любимых девчонок. Но недалеко от одного из лежащих бревен я заметил брошенную газету, подошел ближе и увидел, что это правда за 2 июня 1978 года. Уф! Так и инфаркт можно схватить в 15-летнем возрасте. Рядом с газетой лежала пустая бутылка из-под портвейна 777, что подтверждало, что вчера здесь пили портвейн и сидели на этом бревне, подстелив под задницу вчерашнюю газету. Значит, меня забросило рядом с моим старым домом и время никак не изменилось. Чтобы проверить все более точно, я пошел в сторону школы. Людей вокруг практически не было. Сейчас час дня по московскому времени, суббота и начало лета. Все на дачах. Дети и школьники разъехались по пионерским лагерям, а выпускные школьные экзамены начнутся только в понедельник. От угла школьного забора я увидел свой бюст и окончательно убедился, что нахожусь я в Москве и в моем любимом старом новом 1978 году. Дальше идти было стрёмно. Меня могут сразу узнать и рассказать кому-либо, а уже от них об этом странном случае узнают мои собратья-чекисты. Нет уж, такой сказочный подарок я им дарить не буду. Значит, надо идти назад в лес и возвращаться в Англию на то место, откуда я перенесся. Только вот как вернуться обратно, голос мне сказать не успел или не захотел. Надеюсь, это не некий тест на сообразительность, хотя от непонятно чего да еще и говорящего, всегда можно ожидать подвоха. Я вернулся на место и встал в ту же точку, в которую я переместился 10 минут назад. Перед тем, как занять исходное положение, я подобрал газету. Она была чистой, только немного помятой. Но ничего не произошло. Я стал вспоминать и произносить всякие заклинания из известных сказок. Первое, что я попробовал, были слова «снип-снап-снурри», «пурри-базилюрри» из сказки «Снежная королева» Евгения Шварца. Потом пошло в ход выражение «башмаки мои колдуйте, злые ветры дуйте-дуйте», которое произносила злая волшебница Гингема в мультфильме «Волшебник изумрудного города». Только никакого переноса не случилось. Но потом я вспомнил, что говорил голос перед отправкой меня сюда. Отчетливо представил себе замок лиц, потайную комнату, зал глубоко под землей и символ царя Соломона. Потом сосредоточился и закрыл глаза. Только открывать я их боялся. А вдруг опять осечка? Но запах леса пропал и шум листьев уже не был слышен. И тогда я открыл левый глаз. Бинго! Я опять в этом зале с письменами на стенах и светящимся кругом на полу. У меня все получилось. И главное, что газета осталась у меня в руке. Знаете, описать чувство восторга, который меня охватил, просто невозможно. Я пулей вылетел из пустого зала и, бывшая когда-то белой, дверь закрылась за мной, причем абсолютно беззвучно. Я знал, что я теперь в любой момент могу вернуться сюда и продолжить свои исследования, но я торопился показать свою находку своим женам. Но это можно было сделать только после покупки замка, который я горел желанием очень срочно приобрести. Наверх по лестнице я взлетел, как на крыльях, и по женскому смеху, раздававшемуся где-то во дворе, я определил направление и быстро нашел своих жен. Они уже обошли весь замок и над чем-то весело смеялись. Недалеко стоял Том и подправлял фонарь, висевший на стене рядом. Увидев мою счастливую физиономию, они хором спросили: «Ты где был?» «Вот», — сказал я и протянул им газету «Правда» за вчерашнее число. «Попробуйте догадаться сами, где я был». Для Ди эта газета ничего не значила, поэтому она посмотрела на нее спокойно и пожала плечами, так как ничего ответить мне не могла. А вот Солнышко и Маша газету узнали сразу и хотели что-то легкомысленное мне ответить, но тут они увидели на ней дату, когда она была напечатана, и сложили бровки домиком, очень сильно напрягая серое вещество своего головного мозга. Я видел, что в их очаровательные головки приходили самые невероятные мысли и идеи. Первой попыталась отгадать мой ребус Солнышко и сказала: «Если ты нашел эту газету в замке, значит, кто-то выписывает эту газету и читал ее здесь». «Как ты видишь», — ответил я, продолжая улыбаться, «в этом замке сейчас живет только один человек, и он по-русски ни слова не понимает». «Тогда как вчерашняя советская газета могла сюда попасть?» — спросила Маша, так ничего и не придумав. «Я ее принес». «Мы видели, что именно ты ее принес». «Я ее принес из Москвы». Когда я произнес последнюю фразу, в их глазах блеснуло сначала неверие, потом сомнение в моей адекватности. Но глядя на мое радостное лицо, они решили, что это шутка. Но я успел их опередить и сказал: «Это не шутка. Я только что был в Москве и перенесся обратно». Опять в воздухе повисла пауза. Первой поняла, что я говорю серьезно, Ди. Она уже привыкла, что со мной постоянно происходят самые невероятные истории, и спросила: «Демон?» «Нет», — ответил я, догадавшись, что она подумала, что именно демон мог меня перенести в Москву и обратно за столь короткое время. «Но мыслишь ты правильно. А самое главное, что веришь моим словам». «Тогда как ты это сделал?» — задала вопрос Солнышко. «Под замком, в тайной комнате зале, установлен телепорт». «А что такое телепорт?» — это уже спросила Маша. Слово «телепортация» состоит из двух слов, от греческого «далеко» и латинского «нести», а сам термин означает мгновенное перемещение материального объекта из одной точки пространства в другую. «Теперь всем понятно?» «Вот это да!» — воскликнула Солнышко, до которой, наконец-то, дошел смысл моих слов. И куда тебя переместило? В лес возле нашей школы. Я даже бюст свой увидел, только после чего я во все это поверил. Ух ты, сказала Маша. А нам можно тоже так переместиться? Пока не знаю. Но для того, чтобы попытаться это узнать, мне надо сначала купить этот замок. Иначе Том не разрешит нам тут долго находиться, да и выглядеть это будет подозрительно. И теперь я в любой момент смогу переместиться к вам в Москву? Задала счастливая Ди этот очень важный для всех вопрос, который был готов уже сорваться у солнышка и Маши с языка. «Да, сможешь, ура!» – заорали хором мои три очень достопочтенные леди, отчего даже Том вздрогнул и посмотрел на меня вопросительно. «Том», – сказал я ему, – «нам этот замок понравился и мы сейчас поедем его покупать. Я рад, что он вам приглянулся», – ответил он с улыбкой. «Последний раз покупатели его приезжали смотреть в понедельник, но сырость от воды многих смущает, а нам озеро нравится», – заявила Ди от имени нашего женсовета. «Тогда поезжайте в Мидстон. Сегодня суббота и все офисы работают до двух». «Спасибо, Том», – поблагодарил я привратника. «Мы оформим купчую и вернемся сюда уже на правах хозяев». «Это возможно?» «Конечно. Вы сможете уже сегодня здесь переночевать и жить дальше в свое удовольствие». «Я вам буду нужен?» «Конечно. Если вы захотите здесь остаться, то мы будем рады. Прежний хозяин платил мне 300 фунтов в месяц. Я буду вам платить 400. Вот это деловой разговор. Тогда я жду вас через час. Глава 7. В состоянии ли вы представить себе процесс, посредством которого вы, органическое существо, постепенно растворяетесь в пространстве, а затем благодаря обратному изменению условий появляетесь вновь? Артур Конан Дойль, дезинтеграционная машина. Вдохновленные мыслью о покупке замка лиц, мы сели в машину и сказали водителю, что сейчас едем в Мидстон. Этот городок стоял на реке Медуэй. Офис адвокатской конторы, указанный нам Томом, находился на пешеходной улице Бэнк-стрит. Поэтому нам пришлось выйти на стоянке из Роллс-Ройса и пройтись немного пешком. Многие прохожие нас узнавали, особенно меня. Теперь я был не только звездой поп-музыки, но и героем, защищавшим Букингемский дворец от мятежников. Вывеску адвокатского бюро Коллинс и сыновья мы увидели сразу. Дверной колокольчик возвестил всем о нашем приходе, поэтому девушка за секретарским столом подняла на нас глаза и в них проявилось узнавание, отчего ее улыбка стала еще шире. «Лорд Эндрю и леди Свейт», — леди сказала она восторженным голосом, — «мы рады приветствовать вас в нашем скромном бюро. Меня зовут Китти. Чем мы можем вам помочь? Я бы хотел приобрести замок лиц», ответил я, и Китти чуть ли не подпрыгнула от радости, потому что, видимо, они долго не могли его продать. «Мистер Мортимер сможет вам быстро с этим вопросом помочь. Проходите в кабинет номер 3, я его сейчас предупрежу о вашем приходе». Мы все вчетвером прошли в указанную комнату, где интеллигентного вида мужчина лет 40 в больших круглых очках за 15 минут оформил нам все документы и принял у меня выписанный при нем чек на 3 миллиона фунтов стерлингов. Я даже не стал пытаться снизить цену, чем заслужил дополнительное уважение адвоката. Видимо, им был обещан небольшой процент от сделки, и поэтому любое уменьшение цены продажи могло больно ударить по размеру их комиссионных. Провожать нас вышли и Китти, и адвокат. На улице я сказал своим женам: «Поздравляю всех с величайшей покупкой в истории современного мира. Мы купили не только замок, мы купили телепорт, который стоит в десятки раз дороже самого замка. И когда мы сможем куда-нибудь переместиться?» — спросила самая любопытная Маша. «Как только вернемся в Лидс, мы уже являемся хозяевами замка, поэтому мы можем делать в нем, что захотим». «А куда можно переместиться?» — спросила солнышко. «А куда бы ты хотела?» «Домой, в нашу квартиру. Я тоже хочу посмотреть, как вы живете», — сказала радостная Ди, понимая, что если все удастся, то ей не придется вообще расставаться с нами. «Что ж, чего хочет женщина, того хочет Бог. Значит, переместимся в нашу московскую квартиру». Мы вернулись в замок лиц, где нас ждал Том. Он сразу понял, что сделка прошла удачно, и я стал его новым хозяином. «Что прикажете подать на обед, лорд Эндрю?» — спросил он учтиво. «Ничего не надо, Том», — ответил я и протянул ему 400 фунтов. «Вот твоя месячная зарплата. Мы через 2 часа уже уедем, у нас вечером концерт. А вот леди Диана будет часто сюда приезжать и жить здесь, пока мы будем в отъездах». «Понял. Спасибо за деньги, ваша милость. Жалко, что вы приехали совсем на немного. Тут бывает очень мало народу. Иногда так хочется с кем-нибудь поговорить. Что еще нужно для замка?» — чтобы он продолжал оставаться таким же красивым. У меня есть список необходимого, что нужно купить в первую очередь, и нужны еще двое слуг мне в помощь. Сам найдешь себе помощников или мне обратиться в фирму по набору персонала, сам все сделаю. У меня жена очень хозяйственная и сын все сам делать умеет. Хорошо, считай, что они приняты на работу. По 300 фунтов в месяц им хватит? Конечно, хватит. Спасибо за заботу, ваша милость. Они с завтрашнего дня приступят к работе. На какую сумму ты составил список, Том? Почти на 7000 фунтов, лорд Эндрю. Можете посмотреть. Это только цена необходимых материалов, без стоимости работ. Мы с сыном и женой сами все будем делать. Отлично. Вот тебе чек на 7000, завтра же приступайте к работе. А мы пойдем еще походим по теперь уже нашему замку. Я сразу повел за собой мой женский табор к нужной мне лестнице. И вот что странно, голос я больше не слышал. Меня никто не звал, но я надеялся, что дверь теперь будет открываться и без зова. По пути я увидел полку с разными нужными в хозяйстве вещами, среди которых были два фонарика, работающие на батарейках. Мне они были не нужны, а вот моим подругам просто необходимы. Они же будут в темноте спускаться вниз по ступенькам, да и в тайной комнате зале было темно. Только когда на полу появится светящийся круг с символами, тогда им более-менее станет видно, что у них находится под ногами. Дойдя до начала спуска вниз, я выдал солнышку иди по фонарику, а Машу взял за руку, чтобы она случайно не споткнулась и не упала. Мы с Машей начали спуск первыми, остальные две мои жены включили свои фонарики и тоже пошли за нами. «А там внизу никого нет?» – спросила любопытная и немного пугливая Маша. «Никого», – ответил я, уверенно шагая вниз. «Я же там был и все тщательно проверил. Так что не бойся и смело иди за мной». «Солнышко, иди», светили себе и Маши под ноги, поэтому они тоже спокойно спускались. А я под мерный перестук их шагов стал думать о том, что многие специалисты по телепортации утверждали, что она не перемещает оригинал, а создает его копию в самом передающем устройстве. Но если это все обстоит именно так, то возникают многочисленные парадоксы. В таком случае меня волновал вопрос идентичности моей копии оригинала, то есть аутентичности самой копии. В этой связи я задумался о возможном создании моих дублей на случай внезапной смерти. Но я точно знал, что сознание неотделимо от тела и является порождением динамических атомных взаимодействий в нем. И еще я был на 100% уверен, что невозможно создать идеальную копию и полностью дублировать человеческое сознание. В любом случае, неотличимая копия есть, всего лишь адекватная замена оригиналу. Вот я все это сейчас и проверю эмпирическим путем, то есть на практике. А вот и белая дверь. «Это вход в твой зал?» – спросила Ди, молчавшая весь спуск вниз. «Да», – ответил я, – «эта дверь закрывает проход к телепорту. Я подозреваю, что эта дверь уже стояла задолго до строительства этого замка, а саму лестницу построили намного позже 12 века, я думаю лет 300-400 назад. А мы, получается, находимся глубоко под дном озера?» – спросила солнышко. «Молодец, что задала такой вопрос. Да, именно глубоко под озером мы сейчас стоим. И обратите внимание, что здесь абсолютно сухо. И что это значит?» – спросила Маша, аккуратно потрогав дверь. «Это значит, что озеро люди создали намного позже этой двери и зала за ней. То есть, оно рукотворное». «Да, сколько тайн за одну поездку», – резюмировала солнышко. «Ну что, мы идем?» «Конечно, за этим мы и пришли. Никто не желает вернуться?» Ответом мне были три одновременных и даже синхронных отрицательных кивка головами. Вот что значит одна семья. Даже слаженность в жестах начинает у них непроизвольно получаться. Я положил кисть правой руки на дверь, и процедура повторилась, только раза в три быстрее. «Я так понимаю, что проверку я еще в первый раз прошел, был взвешен, оценен и признан имеющим право войти внутрь. Поэтому сейчас процедура проверки мне уже не требовалась». Дверь, как и прошлый раз, открылась не во всю ширь, оставив только узкую щель. «А как интересно, мои жены будут проходить месяцы на 6-м беременности». Но этот вопрос был чисто риторическим, поэтому я смело шагнул в проем и потянул за собой Машу, так как в темноте она не видела, а другие девчонки не спешили расстаться со своими фонариками. С ними они чувствовали себя более уверенно и спокойно. За нами пролезла Ди, а потом солнышко. Они своими фонарями стали водить из стороны в сторону, освещая пол, потолок и стены зала. Стены их всех очень заинтересовали, так как они сразу поняли, что это какие-то очень древние письмена. Я решил в этот раз не заморачиваться с символами, так как у меня еще будет время ими заняться. Да и голос ничего о них не сказал, значит, они особой роли в процессе телепортации не играют. Они, скорее всего, имеют отношение к строителям этого зала, а вот голос может вообще принадлежать представителям другой, еще более древней, цивилизации. Про инопланетное происхождение голоса я старался даже не думать, поэтому необходимо разобраться сначала с самим телепортом, а уж потом со всем остальным. Он сейчас является приоритетом. «Ух ты, как тут здорово», — сказала пришедшая в себя солнышко. «И где этот твой телепорт находится?» «Сейчас увидите», — ответил я и направился в центр зала, где при моем приближении загорелся круг и возник светящийся знак Соломона. «Вот это да!» — воскликнули все три моих красавицы, застыв от удивления. «А мы все сразу сможем переместиться?» — спросила Ди. «Не знаю. Будем пробовать. Так, заходите все в круг и крепко держитесь за меня». Они выполнили мой приказ и обхватили меня руками. Я представил себе нашу четырехкомнатную квартиру и гостиную, а потом сосредоточился. Но ничего не произошло. «Давайте по порядку, то есть по одной», — сказал я и огляделся еще раз по сторонам, в надежде, что голос подскажет мне выход. Но он молчал. «Начнем с солнышка. Она остается со мной, а вы выходите за границу круга. Готовы? Начали». Я опять повторил действие, только еще, дополнительно, закрыл глаза и сказал солнышку тоже сделать это. Она крепко вцепилась в меня и уткнулась мне лицом в плечо. Когда я открыл глаза, то мы с ней стояли в центре гостиной нашей московской квартиры. «Ура, у меня получилось. Мы в Москве, любимая», — сказал я солнышку и поцеловал ее. «Можешь открыть глаза?» «Не может быть», — воскликнула она и округлила глаза от удивления и восторга. «Я хочу посмотреть в окно». Она подбежала к окну и убедилась, что мы в Москве. «Это какая-то фантастика», — сказала солнышко и с любовью провела рукой по слегка запылившемуся столу. «Я чувствую, что я дома и одновременно не дома. Это что-то невероятное. Значит, все работает», — подытожил я. «Давай я попью воды, а то что-то в горле пересохло, а потом займусь девчонками». Я пошел на кухню и открыл холодильник. В его дверце стояла бутылка боржоми. Я открыл ее и стал пить прямо из горлышка. Ко мне пришла, слегка прибалдевшая от всего произошедшего, солнышко тоже стало пить из моей бутылки. «Тут не только воду, тут стакан водки в себя опрокинешь и ничего не почувствуешь». Состояние такое у нас с ней было. Один сплошной стресс и нервы, ну и безумная радость, конечно. «Так, ты остаешься здесь и засекаешь время на своих часах», — дал я задание своей старшей жене. «Мне нужно точно знать, сколько я буду отсутствовать. И внимательно смотри за моим состоянием». «Это как?» — спросила она. «Следи за тем, как я буду исчезать. Это будет мгновенный процесс или я буду медленно таять в воздухе. Это очень важно знать». «Поняла. И как только я исчезну, никуда из кухни не выходи. Я буду телепортироваться опять в гостиную, поэтому она должна быть свободна». «Ладно, девчонки ждут. Я начинаю». Солнышко приготовилось, и я в точности повторил предстартовую процедуру, ощущая себя неким космонавтом, правда, без скафандра. Глаза я открыл уже в замке, в той же комнате, откуда все началось. Я появился неожиданно, и девчонки вздрогнули, так как сосредоточенно смотрели в центр круга, ожидая меня. «А мы боялись, что ты не вернешься», — сказала Маша и поцеловала меня. «Как я мог бросить своих любимых котят и не вернуться?» — ответил я, гладя и целуя своих ласковых кошечек. «Сколько времени меня не было?» «Минуты четыре», — ответила Ди и улыбнулась счастливо, понимая, что ее мечта вот-вот сбудется. «По моим часам столько же, как мы с солнышком исчезли, мгновенно. Вот вы стояли и вот вас уже нет. Мы даже крикнуть ничего не успели. И появился ты так же, как вспышка. Значит, пока все идет отлично. Теперь я беру с собой Машу. Она испугается, оставшись одна. Ди, тебе-то одной здесь страшно не будет. У меня есть два фонаря, но ты постарайся не задерживаться. В этот раз я постараюсь вернуться в течение минуты. Маш, заходи в круг». Маша зашла в круг и, счастливая, прижалась ко мне. «Ну точно, испуганный ласковый котенок. Ну что ж, вперед туда, где нас ждет солнышко». И солнышко действительно нас ждала. Она сразу увидела из кухни наше появление и бросилась в гостиную. Сколько же радости было у девчонок, это просто что-то нечто. Как будто год не виделись. Вы не виделись 5 минут, а визгу от вас, как будто целую вечность были друг без друга, сказал я, глядя на этих двух милых резвящихся котят. «Мы очень волновались, а поэтому нервничали», — сказа солнышко, когда немного успокоилась. Ведь слыханное ли дело, из Лондона в Москву за 5 секунд добраться. Даже если кто узнает об этом, то ни за что не поверит. Вот и не вздумайте никому говорить. За этот секрет вас просто убьют, и даже я могу не успеть вас спасти. Маша, это тебя больше остальных касается. Я все поняла. В этот раз я не подведу. Хорошо, тогда я отправляюсь за Ди. Ди меня ждала и дождалась. 2,5 минуты тебя не было, сказала она, посмотрев на часы. Я мог бы быстрее, но эти две радостные подруги долго прыгали от счастья, что снова оказались вместе. Теперь настала твоя очередь. Ди прижалась ко мне не как котенок, а уже как самая настоящая кошка, хорошо знающая себе цену. Да, 2 года разницы между ней и остальными моими женами, а уже ведет себя, как взрослая женщина. Рядом с королевским дворцом быстро взрослеешь, это точно. Ну вот и все 3 мои красавицы снова вместе. Только не в Англии, а уже в Союзе. В нашей московской квартире. Солнышко с Машей провели экскурсию для Ди по нашему скромному, по меркам лондонского пентхауса, жилищу. Я их предупредил, чтобы не очень шумели. Бдительные соседи могли вызвать милицию. Поэтому они спокойно прошлись по комнатам, а я помыл руки и ушел на кухню. Уже хотелось есть, поэтому я открыл холодильник и достал разные банки с ветчиной, оливками, крабами и икрой. Правда, хлеба не было. Пришлось использовать крекеры в качестве его заменителя. На запах еды пришли голодные девчонки и тоже присоединились ко мне. Я достал еще 2 бутылки томатного сока и начался настоящий пир. Все сидели за одним домашним столом и улыбались. И только здесь, на кухне, я почувствовал, что у меня есть уже не 2, а 3 жены. Иди, судя по ее одухотворенному лицу, поняла, что она член новой большой семьи. У нас у всех было такое чувство, что это происходит не наяву, а во сне. Маша даже ущипнула солнышко, чтобы проверить, что это все правда. «Да», — сказала Ди, — «чем ближе приближался момент расставания, тем мне становилось все грустнее. А теперь грусть исчезла, потому, что теперь в любой момент я могу к вам переместиться, стоит только захотеть и доехать до замка Лиц. Ты можешь вообще там постоянно жить. После официальной свадьбы и последующих за ней протокольных мероприятий полностью переезжай туда и живи. Запиши мои 2 телефона и звони, как соскучишься, и я за тобой прилечу. Согласны, девчонки?» «Конечно, согласны», — ответили они, счастливые от мысли, что они вообще теперь могут не расставаться и даже ночью все вместе спать в одной постели. «И спать будем в нашей спальне», — высказала солнышко приятную для всех новость. «Так здесь же кровать меньше», — с улыбкой, вспомнив наши сексуальные игры, заявила Ди. «Пошли проверим», — предложила гостеприимная Маша. Мы встали из-за стола и прошли в спальню. Наша, казавшаяся раньше огромной, кровать была раза в 1,5 меньше той, которая стояла в лондонском пентхаусе. И мы легли сверху на покрывало и стали примерять, как мы будем спать тут вместе. «Если Маша во сне особо ногами толкаться не будет», — сказал я, смеясь, — «то будет нормально». «Ах так», — заявила ржущая Маша и схватила подушку. «Получи, вредитель». Закончилась наша веселая баталия, естественно, сексом. Секс – это лучшее средство от стресса. А мы все сегодня много волновались, да и с утра всем его хотелось. Главное, что и уже знакомые всем игрушки для взрослых лежали в прикроватной тумбочке. Где только мой друг не побывал, куда я его только не засовывал, сбылись мои и его мечты. Главное, что все остались довольны. Я даже сравнил вчерашний секс с Грейс Келли и сегодняшние наши любовные игры вчетвером. Ведь если сложить возраст всех 3 моих жен, то получится возраст 1 Грейс. Но я своих девчонок на 1 княгиню Монако никогда не поменяю. Опытность в сексе – это хорошо, но молодость и упругое тело – лучше. Джакузи у нас не было, пришлось всем мыться по очереди. По 2 это делать было нельзя, так как я мог достаться кому-то, 1 и 2 жены могли обидеться. Поэтому первыми мылись солнышко и Маша, потом пошла Ди, а за ней и я. Срочно надо покупать джакузи и еще 1 халат для Ди. «Я сегодня или завтра свой захвачу из дома», — сказала она. «Я туда должна буду заехать и кое-какие вещи взять. Вместе заедем», — сказала безапелляционно Маша. «Ты у нас в гостях была, теперь мы к тебе в гости поедем. С удовольствием приглашаю вас к себе. И ты сможешь показать солнышку и Маше свою комнату?» — спросил я Ди с улыбкой, зная, что там находится. «А что с ней не так?» — спросила любопытная Маша. «Сейчас уже можно не стесняться. Она вся обклеена фотографиями с изображениями Эндрю. прямо как и моя комната», — добавила Маша. «Мы все были влюблены в него и мечтали о нем, и наша мечта сбылась. А солнышко я выбрал первый», — сказал я и посмотрел на нее. «Она меня тоже полюбила за музыку, но нравился я ей еще до того, как стала известным». «Да», — сказала солнышко и поцеловала меня, а потом и все остальные. Это было в конце марта и прошло с этого момента всего чуть больше 2 месяцев. «Обалдеть!» — воскликнула Маша и задумалась. «Окажется, что прошел год. Ну, полгода, так точно. Ладно, красавицы мои, пора собираться. О том, что с нами сегодня произошло, никому ни слова не говорить. Ни Сереге, ни своим родителям. Это, я думаю, всем понятно. Почему я это говорю второй раз? Да потому, что мы теперь практически неуязвимы. Мы в любой момент можем мгновенно исчезнуть и нас никто не сможет найти. Я, если честно, очень волновался за моих будущих детей, но теперь я за них и их мам спокоен. Главное, нам надо стараться держаться вместе». Ди грустила, что мы скоро уедем в Америку и сможем увидеться только в сентябре, а теперь она сможет и в Америке с нами быть. «Это правда?» – спросила пораженная Ди. «Я еще до конца не разобрался с этим телепортом, но уверен, что это возможно. Мы смогли преодолеть расстояние в 2500 километров по прямой за несколько секунд. Эта мгновенная телепортация сможет нас также перенести и в любую точку земного шара. От таких перспектив у меня аж дух захватывает», — сказала восторженно Маша. «А я сидела на соседней парте за тобой и даже не догадывалась, что через 2 месяца смогу перемешаться по всему миру со скоростью света. А я сидела с Андреем рядом за одной партой и почти год назад в него влюбилась. Мне это радостно слышать. Я всех вас тоже очень люблю, но нам уже пора. Мы быстро прибрали в квартире, так как нас было уже 4, и приготовились к переносу в замок лиц. Перед отправкой мы еще раз простились с нашей квартирой, в которую вернемся через 2 дня, и я стал переправлять девчонок по одной в подземную комнату замка. Процесс протекал без осечек и довольно быстро. Уже не было радостных встреч и испуга при расставаниях. Теперь солнышко оставалось последней, как хозяйка нашей квартиры. Я специально старался максимально ускорить весь процесс, поэтому мы уложились в минуту. Это было очень хорошо, но хотелось научиться перемещаться всем сразу, чтобы в случае опасности никого не оставлять без защиты. Это было похоже на старинную русскую головоломку, где надо было переправить волка, козу и капусту в лодке на другой берег реки. Я, конечно, ни волк и никого есть не собираюсь, но лучше было бы переправить всех разом. Надо спросить у голоса, который со мной общался. Но он молчал, а я не знал, как его вызвать. Для меня очень многое в этом было пока непонятно. Когда я успешно перенес солнышко, то голос неожиданно опять раздался в моей голове. «Молодец», — сказал бесцветный и безэмоциональный, похожий на искусственный, голос. «Ты оказался умнее, чем твой предшественник. Я могу сразу перенести всех 3», — решил я воспользоваться случаем и спросить о том, что меня очень интересовало. «Можешь, но ищи решение сам. Кто ты? Ты пока не готов к этим знаниям. Те, кто построил этот зал, называли меня богом. Ты не бог, и я это точно знаю, что еще раз подтверждает, что ты умнее своего предшественника. Когда этот предшественник был здесь, когда строили этот зал? Все, твои вопросы на сегодня закончились. Ну вот, а я только собрался все узнать. Конечно, мне очень хотелось задать 1 000 000 вопросов, если не больше, и сразу решить все мировые глобальные проблемы, типа что появилось раньше, яйцо или курица. Не так серьезно, конечно, но многое хотелось спросить. «Ты чего задумался?» – спросила меня солнышко. «Размышлял о тех письменах на стенах», – ответил я ей более-менее правдоподобно. «Ну что, поднимаемся?» И мы пошли по ступенькам вверх. «Да, лифта здесь явно не хватает. Получается, что лет 300 назад владелец замка решил зачем-то углубиться в этом месте под землю и наткнулся на белую дверь. Открыть ее не смогли, поэтому так и оставили это дело. Есть у меня подозрение, что рыли не просто какой-то погреб. Именно тогда новым владельцем этого замка стал, вероятно, один из видящих, и он слышал зов. Но он был слабый, и перстня Соломона у него не было. Поэтому открыть дверь у него так и не получилось. А вот по поводу народа, который построил этот подземный зал, я тоже имел некоторые мысли. А мысли эти уходили в очень древнюю историю. Испокон веков остров Великобританию постоянно завоевывали. Сначала его захватили некие доиндоевропейские племена, которых древние римляне называли пиктами, то есть раскрашенными. Пикты – загадочный народ, населявший в древности территорию Британии от Фёртов-Форта до северной окраины Шотландии, а также земли Гибрид. Историки считают их предками шотландцев, но само их происхождение окутано тайнами. Некоторые исследователи причисляют этот воинственный народ к кельтской ветви, а вот другие видят их потомками одного из колен Израилевых. Существует древняя легенда, которая гласит, что у фараона Рамзеса II была дочь по имени Скота. После того, как израильтяне перешли Красное море, принцесса не захотела оставаться без своего народа и покинула Древний Египет. Затем более тысячи лет блуждала по Ближнему Востоку в поисках собственной земли обетованной, прошла всю Испанию и направилась в Ирландию. Добравшись до северного побережья Ирландии, она наконец нашла то, к чему так долго стремилась, земли, позже названные в ее честь Шотландией, то есть земли Скоты. Скотты и пикты, по одной из версий легенды, были потомками Скоты и ее мужа Готилы, царя скифов. Римляне ничего с этими пиктами сделать так и не смогли и просто отгородились от них стеной, которая называется Адрианов вал, существующей местами и поныне. А потом, в IX веке пикты, якобы, объединились со скоттами и затем или ассимилировались, или исчезли. А на стенах подземного зала изображены символы протосинайской письменности, прародительницы финикийского и арамейского письма, в том числе и иврита. А это период 1500 лет до нашей эры. Значит, один из еврейских патриархов все это построил. А когда у нас был исход евреев из Египта? Правильно, 1400 год до нашей эры. Получается, что часть евреев двинулась в другую сторону и прошла через Испанию и прибыла на Британские острова.